Глава вторая. «Не может этого быть!» — в который раз неверяще повторила я, глядя, как Лиса укладывает в дорожный сундук три моих несчастных платья и пару нижних сорочек. Затем, сморщив носик, сестра добавила туда еще мужской наряд. На этом весь мой гардероб закончился. Два платья из него я уже надевала, когда мы выезжали на ярмарки в Избор. Не хотелось тревожить взгляды местных, расхаживая перед ними в привычных штанах и тунике. Зато ярко-синяя, подходившая по цвету к моим глазам, до сих пор было не ношенное. Не так давно Мария его перешила из маминого, наставила подол и расшила в груди, потому что ростом я пошла в папу. И я хранила это платье для особого случая, который, судя по всему, вот-вот случится. Зато Лисе с гардеробом повезло куда больше моего. Ей годилась почти вся мамина одежда. Да и внешним видом она пошла в род Лорен. Невысокого роста, худенькая и черноволосая. Характер был у нее немного капризный, с любовью к дорогим вещам и развлечениям, в чем мы с ней были абсолютно не схожи. Вплоть до непонимания. Вот и сейчас сестра никак не могла взять в толк причину моих переживаний. «И что ты так убиваешься?» Пожала она плечами, убрав со своего лица выбившуюся из прически длинную черную прядь. «Будь я на твоем месте, я бы уже прыгала до небес от радости, потому что ты уезжаешь из этого ужасного места и будешь жить в королевском дворце в Эдессе, а я... Я останусь здесь, буду сидеть в каменном гробу и есть эту мерзкую зайчатину!» И она недовольно фыркнула. Несмотря на мое мрачное настроение, Лиса в очередной раз успела переодеться, нацепив розовое платье с парчевой нижней юбкой. Завела локоны и даже подвела брови сурьмой. Навела красоту, потому что у нас в замке были гости, целый отряд королевских гвардейцев, принесший мне недобрую весть. Вернее, очень и очень плохую весть. «Лиса, ну как же ты не понимаешь?» — вздохнула я. «Король Генрих никакой не заботливый дядюшка. Он желает нам зла, так что радоваться здесь совершенно нечему. В этом послании есть какой-то подвох». Только я до конца не понимала, какой именно. Злосчастный свиток, лежавший на письменном столе в моей простенькой спальне, протянул мне молодой капитан гвардейцев, светловолосый, с приятными чертами лица, прямо на мосту перед въездом в зеленые лощины. Спешился, потому что встала на пути у его отряда и холодно поинтересовалась, что они забыли во владениях леди Шантье. И если они сейчас же не назовут цель своего приезда, буду стрелять на поражение. Остановились, после чего их капитан заявил, что привез леди Кайриане Шантье послание из столицы. Затем окинул меня любопытным взглядом, но своего отношения к опустившейся ветви королевского рода, меня в мужской и видавшей виды одежде, заляпанный заячьей кровью и с луком в руках, так и не высказал. Вместо этого протянул мне свиток. И я нервно его развернула, сломав королевскую печать, втайне радуясь тому, что нас пока еще никто не убивает. И еще тому, что дядя Филипп все-таки немного протрезвел и отвел сестру подальше от гвардейцев, а мой наставник был неподалеку. Архимаг Бойн наблюдал за нами с крепостной стены, готовясь обрушить на отряд гвардейцев боевые заклинания. Я чувствовала, как волнуются стягиваемые им магические потоки. Представила, какой силы заклинания полетят в гвардейцев, и по моей спине пробежала холодная поземка. Почувствовал это и капитан. Он тоже был магом, поэтому поспешил меня заверить, что они не причинят нам вреда. Наоборот, леди Кайриана Шантье удостоилась великой чести. Но обо всем подробнее в письме. И я пробежала глазами свиток. Оказалось, меня посчитали достойнейшей из достойнейших, выбрав как одну из трех, кто будет представлять Форт Райт на королевском отборе в мире летающих островов. Король Эдессы Эйдар Карвайр возжелал найти себе жену таким вот замысловатым способом и... Дальше шло упоминание каких-то пунктов и подпунктов Хартии Верности, подписанной между нашими мирами 500 лет назад, по которой мы, пусть и вассальное королевство, но все же имеем право выставить на королевский отбор в Эдессе трех своих претенденток. Именно из-за этих пунктов и подпунктов мне надлежит до вечера 15 сентября прибыть в Избор, где меня будет ожидать посланник из Эдессы, чтобы переправить на тот самый королевский отбор. «Но ведь это уже сегодня!» — неверяще произнесла я, повернувшись к капитану. «Так и есть, леди Шантье», — отозвался он вежливо. «По этой причине мы и прибыли в ваш замок. За вами, чтобы в целости и сохранности доставить вас в Избор». Оказалось, на сборы мне отводилось всего лишь пара часов. Они как раз передохнут с дороги и напоят лошадей, после чего сопроводят леди Шантье. Мне следовало сложить вещи как можно скорее. В уездный городок в 20 верстах от замка и передадут с рук на руки представителю династии Карвайров. «Ясно», – пробормотала я, затем сделала знак архимагу Бойну отступить. Посторонившись, обратилась к капитану. «Проезжайте. Добро пожаловать в Зеленые Лощины». Если бы час назад я не столкнулась с Вестером Карвайером в собственном лесу, скорее всего, тем самым представителем короля Эйдара из Эдессы, то сейчас бы нисколько им не поверила. Решила бы, что дядя Генрих придумал хитрый способ выманить меня из замка, а потом прикончить в лесу без свидетелей, свалив все на браконьеров или же беглых каторжников с королевских рудников на Антийских скалах. Я ведь не могу отказаться, на всякий случай уточнила у капитана, глядя, как пришвартовывают лошадей гвардейцы и как штандарты со знаменами Генриха развиваются уже на территории моего замка. Нет, леди Шантье. В случае сопротивления нам приказано доставить вас из сбор силой, передать с рук на руки принцу Вестеру и проследить, чтобы вы в обязательном порядке отбыли в мир летающих островов вместе с двумя другими избранницами. Кивнула, подумав, что в лесу я столкнулась с младшим принцем из династии Карвайров. «Поверьте, мне нисколько этого не хочется», — галантно продолжал капитан. «Но выбор уже сделан, и столь прекрасная юная леди станет украшением королевского отбора в Эдессе. Ну что же, хозяева драконов всегда получают лучшее». В его голосе прозвучала едва различимая досада. Я не сразу догадалась, о ком идет речь. Сперва подумала, что он говорит о двух других девушках, но капитан не спускал с меня оценивающего взгляда. На это я нервно дернула плечами. Выходило, речь шла обо мне. «Спасибо за комплимент», — отозвалась сухо. «Вы крайне любезны». Похоже, настал и мой черед проявлять любезность. «Гостей мы не ждали, но, надеюсь, вы не откажетесь отведать рагу из зайчатины, а мой дядя с удовольствием угостит вас содержимым наших винных погребов». И он принял мое приглашение. «Меня зовут Оливер Менсьер», — представился капитан. «Всегда к вашим услугам». Но я серьезно в этом сомневалась. Капитана терзали похожие сомнения, которые он тут же изложил. «Дайте мне слово, леди Шантье», — произнес он, — «что вы никуда не сбежите. Мне приказано не спускать с вас глаз до того самого момента, пока вы не покинете Фортрайт. Но если вы пообещаете не делать глупостей, то я предоставлю вам свободное время и избавлю от своего навязчивого общества, чтобы вы могли спокойно собраться в путь и попрощаться с родными». «У вас будет мое слово», — кивнула я. «Если взамен вы пообещаете, что в мое отсутствие с моей семьей и моей собственностью ничего не случится». «Король Генрих не намерен причинять вам вред», — отозвался капитан уклончиво. — «К тому же он передал вам вот это. Своим дорогим племянницам». И он снял с пояса увесистый мешочек, подозревая с кругляшками золотых или серебряных монет, на которых изображен, несомненно, мужественный профиль нашего дяди. Судя по размеру подарка, этого вполне должно было хватить до момента, когда я вернусь из Эдессы домой. «К тому же на эту сумму мы вполне сможем купить новую одежду и спокойно перезимовать. Может, не так все и плохо, как мне кажется». «Но ведь не будет позволено вернуться?» — спросил я у Оливера Менсьера. «После того, как отбор закончится». «Конечно же, леди Шантье, если только вы не станете королевой Эдессы», — улыбнулся он. «И не забудете о своей дождливой родине». Он был демонически галантен, этот молодой капитан. «Еще раз спасибо за комплимент», — отозвалась я. «Но вы же понимаете, насколько это абсурдно. Меня, выросшую в глуши, где мы едва сводим концы с концами, отправляют на королевский отбор в другой мир. Хозяева драконов выставят меня оттуда при первой же возможности». «Серьезно в этом сомневаюсь. С вашей-то красотой, леди Шантье!» Взгляд капитана пробежал по моему лицу, затем скользнув вниз, по мужской тунике, к перехлесту ремней на груди, после чего задержался на бедрах, обтянутых мужскими штанами. «Вы вполне способны покорить ледяное сердце короля драконов». Не выдержав, усмехнулась. «Мне куда важнее покорить приближающуюся зиму». После чего вручила капитана и его гвардейцев в нетрезвые руки Филиппа, наказав дяде быть гостеприимным, и отправилась собираться. И Лису с собой увела, решив, что ей слишком рано крутиться под оценивающими мужскими взглядами. Складывать вещи мне помогала Лиса. Их было немного, так что справились мы довольно быстро. Затем я вымылась в большой бадье в закутке рядом с кухней, единственной теплой комнате в продуваемом всеми ветрами замке. Заплела волосы в косы, отказавшись от предложения сестры сделать мне парадную прическу. Решила, что слишком уж много чести. Вернее, слишком мало для меня. Потому что чем дольше я думала, тем меньше у меня оставалось сомнений в том, что с этим приглашением, вернее, приказом отправиться на королевский отбор в Эдессу, не все в порядке. Я нисколько не верила в милость короля Генриха, а это означало лишь то, что впереди нас ждали большие неприятности. Наконец, натянула коричневую амазонку и застыла, размышляя, что еще мне понадобится в столь неожиданном путешествии. Подумав, добавила в небольшой сундук с одеждой любимую книгу по магии и маленькую иконку с изображением Великой Матери. Вот и все. Кое-как пообедали, и я даже нашла в себе силы улыбаться комплиментам молодого капитана и не слишком расстраиваться, заметив, с какой жадностью впитывала в себя Лиса рассказы о столичной жизни. Решила, что у меня есть проблемы поважнее. Например, распорядиться подаренными Генрихом и собранными за лето деньгами так, чтобы хватило на починку крыши и зимние запасы. Оставил их в ведении Марии, дав указание, что именно закупить на следующей ярмарке. По моим прикидкам выходило, что денег им хватит с лихвой, так что волноваться о том, что моя семья умрет с голода, у меня не было повода. Затем пришла пора прощаться. С трудом, но все же уговорила Лису остаться в замке. Сестра собиралась провожать меня аж до Избора, решив посмотреть на эдесского принца Вестера Карвайера. Заслышав мой отказ, устроила скандал с рыданиями. Но я была непреклонной, нечего ей делать за стенами зеленой лощины на ночь глядя. К тому же до города 3 часа езды в седле по размытой недавними дождями дороге, а я с таким трудом выходила ее от кашля, не поддающегося лечебной магии. И Лиса насупилась, даже отказавшись обнять меня на прощанье. Зато я обняла дядю, успевшего не только щедро угостить королевский отряд из винных погребов зеленой лощины, но и порядком угоститься самому. На прощание негромко сказала ему, что если он не прекратит пить к моему возвращению, то я лично отвезу в Избор и продам все его запасы. Затем с усмешкой смотрела, как вытянулось его осунувшееся с покрасневшим носом и синими прожилками на щеках лицо. Попрощалась со старым архимагом, на миг прижавшись губами к его морщинистой коже и шепнув, что он – моя последняя надежда. Именно он остается в замке за главного, потому что больше некому. Затем все же поцеловала обиженную сестру и нервно улыбнулась на шутку пришедшего в себя дяди, заявившего, что домой они будут ждать уже будущую королеву Эдессы. Обняла Марию, Олафа и их 2 младших сыновей. 14-летний Дерек отправлялся с нами в Избор, чтобы вернуться в зеленые лощины уже с моей лошадью. Наконец, пристроили мой сундук и выехали. Прогрохотали копытами по старенькому мосту, который было бы тоже неплохо починить. Миновали вырубку, после чего дорога свернула в глухой лес. Была она в ужасном состоянии. Лошади частенько проваливались в грязь чуть ли не по колено, и их копыта чавкали в жидкой осенней жиже. Ну что же, гостей мы не приглашали, они сами приехали. И вот теперь увозили меня с собой. Какое-то время я еще оглядывалась, пока башни родного замка не исчезли за темными кронами деревьев. Потом перестала. Ехали мы молча. Капитан держался рядом, наверное, присматривал, чтобы я не сбежала. Наконец разорвал затянувшуюся паузу и принялся расспрашивать о нашей жизни в зеленых лощинах, а затем даже поинтересовался, есть ли среди местных тот, кто затронул мою душу. На это я лишь покачала головой, сказав, что живем мы крайне уединенно, и мне вовсе не до развлечений или увлечений. К тому же, без разрешения короля о замужестве мне и думать нечего». Затем задала ему тревожащий меня вопрос. Спросила, как часто жители Фортрайта отправляются в Эдессу, потому что, насколько я помнила из занятий со столичными преподавателями, вход нашему племени в мир драконов запрещен. Но капитан почему-то мне не ответил. Ехал молча, разглядывая среди мелькающих сосновых стволов засыпанные пожелтевшей хвою прогалины и думая о чем-то своем. Тогда я заговорила снова. «Когда мы еще жили в столице?» — сказала ему. Я частенько слышала от отца, что все торговые сделки с миром летающих островов происходят только на территории Фортрайта. Помню, тогда еще подумала, что хозяева драконов там не слишком-то рады, и что они старательно оберегают от нас свои секреты. Но затем мою семью отправили в ссылку, и мне долгое время было не до драконов. «Вы правы, леди Шантье», — наконец произнес капитан. «Они не особо рады людям в своем мире. «Но ведь бывало такое, что кто-то отправлялся в Эдессу?» «Бывало и такое», — кивнул он. «Вы знаете, как прошло их путешествие и о чем так старательно умалчивают хозяева драконов? Прошу, скажите мне правду». «Не знаю», — признался Оливер Менсьер после очередной затянувшейся паузы. «Не могу вам сказать, даже если бы очень захотел, потому что ни один из них так и не вернулся». После этого мы молчали уже до самого избора. Наконец потянулись одноэтажные каменные дома, огражденные высоченными заборами, за которыми надрывались сторожевые псы. Промелькнул трактир со светящимися окнами и разносившийся по всей округе залихватской музыкой. Похоже, самое оживленное место в изборе. Но нам надо было не туда. После этого мы свернули в темнеющий проулок, и довольно скоро показалась деревянная вывеска постоялого двора «Усталый путник». Выходило, это двухэтажное здание с увитым желтеющим плющом фасадом и было тем самым местом, где так отчаянно скучал принц Вестер, явившийся в Форт-Райт вовсе не для того, чтобы устранить магическую аномалию на моих землях. Его заданием было доставить трех избранниц в мир летающих островов на королевский отбор к своему старшему родственнику. Кому именно? К отцу, брату, дяде? Этого не особо разговорчивый капитан мне так и не сказал. И вот теперь, вместе с двумя девушками и многочисленной охраной, были как его спутники, которых я видела в лесу, так и человек 10 гвардейцев короля Генриха, принц ужинал в просторном обеденном зале постоялого двора. Но, завидев меня в сопровождении капитана Менсьера, Вестер Карвайер тут же поднялся из-за стола и направился к нам. Приветствовал, искренне заявив, что рад снова меня видеть. И я не смогла сдержать ответной улыбки, потому что тоже была рада нашей встрече. Зато лицо капитана недоуменно вытянулось. Тут принц окинул меня любопытным взглядом, и я даже обрадовалась, что на мне лучшая моя амазонка, темно-коричневая, с пышной парчевой юбкой. «Надеюсь, ваше путешествие было не слишком утомительным, леди Шантье?» После чего, дождавшись моего утвердительного ответа, вознамерился познакомить с другими избранницами из моего мира. Девушки, одна темноволосая и, судя по ее лицу, крайне решительная, вторая хрупкая блондинка с золотистыми волосами, улыбнулись мне приветливо. Затем брюнетка поднялась из-за стола и уверенно двинулась в мою сторону. И я растерялась, потому что мне показалось, будто бы она хочет меня обнять. Это было довольно неожиданно. Отступила, вглядываясь в ее лицо. Подумала, что мы, похоже, до этого встречались, потому что в ней было что-то такое знакомое. Она оказалась высокой и стройной, как я, с приятными чертами лица, небольшим прямым носом и уверенно очерченными губами. Темные глаза, длинные ресницы, горделивая посадка головы. Тут девушка меня все-таки обняла, и я растерянно выдохнула, почувствовав аромат незнакомых духов. «Здравствуй, кузина!» — заявила она. Отстранилась, с улыбкой окинув взглядом. И я поняла, что именно меня озадачило в ее внешности. «Ну, конечно же, фамильное сходство!» «Ты, наверное, меня совсем не помнишь? Последний раз мы встречались лет так 15 назад». «Ты моя кузина?» — произнесла я удивленно. «Двоюродная сестра», — пояснила она. «Моя мама Амена Шантье, в замужестве Имади, и я ее единственная дочь». Тут я ее вспомнила. «Ну, конечно же, Адиль Имади, вот как ее звали. Кстати, мои родители до сих пор здравствуют, в отличие от остальной нашей родни, не угодившей королю Генриху одним фактом своего существования». И она гордо вскинула голову под недовольным взглядом капитана Менсьера. «Я как раз рассказывала принцу Вестеру о последних событиях в Форт-Райте», заявила ему, добавив голос яда. «Думаю, королю Эдессе будет интересно узнать о нашем дядюшке Генрихе, режущем своих родственников, словно свиней по осени». Капитан натянуто улыбнулся, после чего заявил, что на этом его миссия выполнена, и он должен со мной попрощаться. Но все же останется и проследит, чтобы мы в безопасности отбыли в Эдессу. «В безопасности как же?» — фыркнула Адиль, глядя ему вслед. Оливер Менсьер далеко не ушел. Направился к соседнему столу и присоединился к наблюдавшим за нами гвардейцам. «Будут следить, чтобы мы ненароком не сбежали». «Но вы ведь не собираетесь сбегать?» — подал голос принц, наблюдавший за происходящим с легкой улыбкой на лице. «Подобные попытки леди Шантье и леди Имади были бы крайне неразумны с вашей стороны». «Конечно же не собираемся», — ответила за нас двоих Адиль, потому что я все еще пребывала в некоторой растерянности от свалившейся на голову крайне активной родственницы. «Возможно, леди Шантье не откажется немного подкрепиться?» — — спросил у меня Вестер Карвайер. «Спасибо, но я не голодна». Мысль о еде вызывала приступ тошноты, а не отпускавшая меня тревога продолжала скручивать внутренности в тугой узел. Я как раз плотно пообедала перед отъездом из зеленых лощин. «Думаю, моей кузине не помешает немного отдохнуть с дороги», — подмигнула мне Адиль. «Я отведу ее в свою комнату». Принц снова окинул меня взглядом, после чего произнес. «Отдохнуть вы сможете и во дворце, но, похоже, вы правы, леди Имоди. Вашей кузине нужно дать немного времени, чтобы прийти в себя после столь разительных перемен в ее жизни. У вас полчаса, милые леди, после чего отправляемся в Эдессу». Довольная Адиль кивнула. «Арлетта!» Она взглянула на задумчивую светловолосую девушку, которая держала в руках ложку, но с момента моего появления так и не донесла ее до рта. «Ты пойдешь с нами?» Таня определенно качнула головой. «Полчаса, леди Шантье», — напомнил мне Вестер Карвайер. «На Крафтерине время отличается от местного. Сейчас там уже почти полночь, и если вы хотите, чтобы вас с комфортом разместили во дворце, нам не стоит затягивать переход. К тому же уже завтра вас ждет первое испытание на отборе и знакомство с моим старшим братом». «Выходит, ваш старший брат ищет невесту», — пробормотала я, но Адиль уже тянула меня и Арлетту к лестнице на второй этаж, где располагались комнаты постояльцев. Очень скоро распахнула перед нами дверь, и мы очутились в небольшой комнатке, большую часть которой занимала кровать. Не успела я войти, как двоюродная сестра тут же принялась вываливать на меня свои секреты. Я же, опустившись на край незастеленной постели и окинув взглядом простенькую комнату, стала ее слушать. Оказалось, они с Арлеттой дожидаются меня уже второй день, прибыв сюда почти одновременно. Их доставили в закрытых каретах, и по дороге гвардейцы сторожили девушек так, словно они беглые преступницы, которых везут на каторгу. Хорошо, хоть кандалы не надели. И самый противный из них – это капитан Оливер Менсьер, который с виду такой душка, но внутри безразличное чудовище, всей душой преданное королю Генриху. Зато принц Вестер очень и очень мил, заботится и развлекает, скрашивая длительное ожидание. «Но что тебя так задержало?» – спросила у меня Адиль. «Сегодня последний срок, когда мы должны отбыть в Эдессу». «Хороший вопрос», – пожала я плечами. «Думаю, они решили, что я самая опасная каторжница из всех, поэтому явились за мной целым отрядом в последний момент. Дали мне всего лишь 2 часа на сборы». Сказав это, я поднялась с кровати и подошла к окну, чтобы взглянуть на сгущающиеся сумерки через полуприкрытые ставни. Заметила 2 стражи неподалеку и кивнула собственным мрачным мыслям. «Они до сих пор опасаются нашего побега и не успокоятся, пока лично не убедятся, что мы отправились в Эдессу», — заявила я сестре. «Так и есть», — отозвалась Адиль. «Но почему именно мы? И почему сейчас?» — выдохнула я. «Мне уже начинало казаться, что дядюшка про нас благополучно забыл. И ты». «Все довольно просто», — усмехнулась кузина. «Твой отец и наш дед выступили против узурпатора в открытую. Но моя мама отговорила папу от принятия каких-либо решений, и он остался в стороне. Поэтому мы были всего лишь отстранены от двора, но имущество нас не лишили. Но затем, когда и 4-я жена короля оказалась бесплодной...» «У Генриха уже 4-я жена?» «Угу», — кивнула Адиль. «Но будет и 5-я, и 6-я, пока он не перепортит всех девиц в Фортрайте. Но и это ему не поможет, потому что наш дядя бесплоден. Великая мать отняла у него возможность размножаться за те злодеяния, что он совершил. Но по столице уже пошли слухи, да и народ начинает роптать. Генрих боится новой гражданской войны, поэтому...» «Поэтому мы и стали для него опасны», — кивнула я. «Потому что я 5-я в очереди на престол, моя сестра Лиса 6-я, а ты...» «Была 7-я», — подсказала мне Адиль. «Но за последний год значительно улучшила свои позиции. Стараниями дядюшки число претендентов уменьшилось, и теперь ты уже 3-я. Но тут, как нельзя кстати, в Эдессе начался королевский отбор, и Генрих решил избавиться от нас с тобой одним махом, отослав к драконам, потому что никто и никогда не возвращался из мира летающих островов. Что бы нас там ни ждало, хозяева драконов крепко хранят свои тайны». «Какие еще тайны, Адиль?» Устало спросила я, не понимая, что мне теперь делать. Выходило, что пока мы с сестрой сидели в глуши, жизни лишились еще один мой дядя и мой кузен, и теперь я 3-я в очереди на престол, Лиса 4-я, а Адиль 5-я. И именно поэтому нас отправляют в Эдессу, откуда никто уже не возвращается. одним махом сразу от двух конкуренток. Но как я могу покинуть королевство, оставив лису совсем одну? И пусть она все еще мала, но она очень скоро станет опасной для бесплодного короля. На то они и тайны, впервые подала голос Арлетта, чтобы о них никто не знал. Я же, подскочив с кровати, принялась расхаживать по комнате, размышляя. Быть может, мне сбежать прямо сейчас? Выпрыгнуть в окно, сразиться с теми двумя, что караулят внизу? Вполне возможно, что моей магии хватит, чтобы их одолеть, и я смогу уйти. Но что будет дальше? Что мне делать потом? Запереться в замке и выдерживать осаду, отбиваясь одновременно от королевских магов и разобиженных моим побегом хозяев драконов, в этом случае не выживает никто из обитателей Зеленой Лощины. Нас слишком мало, чтобы выстоять в битве против целого мира. Вернее, против мощи двух миров. «А чем ты им не угодила, Арлетта?» – перевела я взгляд на блондинку. «Может быть, ты еще одна наша сестра и тоже претендуешь на трон Фортрайта?» За нее ответила Адиль. «Нет, мы не родственники. Ее отец – третий советник короля, имеющий серьезный вес в столице. Недавно он осмелился неодобрительно высказаться насчет решений короля, и Генрих отнял у него дочь». «Он запугал моего отца», – отозвалась она. «Сказал ему, что если тот еще хоть раз посмеет открыть на него рот, следующим потеряет моего младшего брата, и нам пришлось смириться». И я дернула плечами. «Потому что я не собиралась смиряться». Мне обязательно нужно было вернуться домой, в Зеленые Лощины, ведь я обещала отцу позаботиться о своей сестре. Никуда я не сбежала, и через полчаса мы вышли под звездное небо из Бора. Наш путь в мир летающих островов начался на заднем дворе усталого путника, где собрались три девушки, четверо эдесцев и еще пятеро слуг, таскавших наши вещи. Заприметила я и свой скромный сундучок, затерявшийся на фоне баулов и коробов, которые привезли с собой другие избранницы, и негромко вздохнула. Тут к нам присоединился еще и гром. Черной тенью упал с небес в метрах в пяти от нас. Фыркнул, выпустив струю огня, на что Арлетта завизжала так громко и пронзительно, что дракон замер и посмотрел на нее с явным недоумением. «Сейчас я открою портал, ведущий в Крафтирин», произнес принц после того, как успокоил Арлетту, заверив, что его дракон не причинит ей вреда. «Переход займет долю секунды, но для большей безопасности у каждой из вас будет свой сопровождающий». Повернулся ко мне. «Леди Шантье, позвольте вашу руку». «Ну, раз так надо...» отозвалась я нервно. Позволила, тотчас ощутив пожатие крепкой ладони принца. Где-то позади нас гром нетерпеливо переступал с лапы на лапу и расправил крылья. И я подумала, что кто-то уж точно не боится пространственных переходов. Наоборот, ждет не дождется. Тут нетерпеливый дракон все-таки решил подойти поближе, на что Адиль взвизгнула, а Арлетта, охнув, почему-то принялась заваливаться на бок. Впрочем, один из эдесцев ловко подхватил ее на руки. «Гром, ты ж негодник!» — усмехнулся принц. «Посмотри, до чего ты довел бедных невест моего брата!» И дракон виновато вздохнул. «Он ведь все понимает?» — спросила я. «Конечно!» — отозвался Вестер, не отпускавший мою руку. «По своему развитию драконы в чем-то похожи на детей. Все осознают, но не всегда могут контролировать свои поступки». «Но...» Впрочем, говорить со мной о драконах принц не собирался. «У вас такая крепкая и одновременно хрупкая рука, Кайри. Я ведь могу вас называть именно так?» — спросил принц. Прежде чем я ответила, он скинул левую ладонь, и перед нами распахнулся портал. Радужные всполохи заполнили задний двор постоялого двора, заставив меня восхищенно охнуть, а Адиль прижаться к своему молодому и симпатичному спутнику. Впрочем, тот нисколько не был против. «Сможете», — отозвалась я, взглянув на принца, «если отпустите мою руку. Сомневаюсь, что я затеряюсь во время пространственного перехода. Насколько понимаю, шагнув в то кольцо, мы в следующий же миг очутимся на другой стороне». «На крыльце королевского дворца», — согласился принц, отпустив мою руку. «Где вас уже с нетерпением ждут? Вы поражаете меня, Кайри, стойкостью своего духа». Не договорил, потому что первым в всполохах портала исчез все же гром, словно игривый пес, ринувшийся быстрее всех. За ним шагнул высокий молодой придворный, с потерявшей сознание Арлеттой на руках. Затем еще один, крепко сжимавший ладонь, побледневший Адиль. Мы с Вестером остались. стояли в синих магических сполохах, и он не сводил с меня глаз. «Скажите честно, мне стоит попрощаться со своим миром навсегда?» — спросила у него. «Да, Кайри», — произнес он негромко. «Сюда вы больше никогда не вернетесь». «Но у меня в Фортрайте осталась сестра», — выдохнула я в полнейшем отчаянии. «Я не могу бросить ее здесь одну. Она не выживет без меня». «С ней все будет хорошо», — отозвался он с легкостью, хотя понятия не имел, о чем идет речь. «Не знал, как именно мы выживаем и через что мы прошли. К тому же память о ней будет вечно храниться в вашем сердце». Это были всего лишь пустые слова, но именно в этот момент я полностью осознала. О возвращении в Фортрайт не могло идти и речи. Застыла, задышала быстро-быстро, заморгала, прогоняя непрошенные слезы. «Кайри, нам надо поторопиться», — произнес Вестер. «Я не настолько хорош в магии, как мой старший брат, и на второй портал моих сил может просто не хватить. Идемте же!» И он снова крепко сжал мою руку. Я еще раз взглянула на звезды и на темные пики антийских скал с посеребренными лунным светом ледниками, и на гвардейцев во главе с капитаном Менсьером, терпеливо дожидавшихся, чтобы я убралась из Фортрайта навсегда. Затем, скинув голову, шагнула за принцем Эдессы в синие сполохи магического перехода. Но перед этим поклялась самой себе, что, пусть никто из мира людей не возвращался из мира драконов, я обязательно это сделаю. Потому что мне было ради кого это сделать и ради кого нарушить заведенный порядок».